— довольно мрачно проворчал ячменное зерно. — Куда ходил? — По воду. Он опустил возле костра полный бурдюк и опорожнился. — Штаны снимаешь, а топор? — Нет, — улыбнулся Доран. — Точно. — Совершенно серьезно, — ответил ячменное зерно. — Честно говоря, я в последнее время всегда его ношу с собой. Он сел, положив топор на колени. — Хороший сегодня закат. Ячмень пожал плечами. — Мать говорила, небо красное из-за песчаных бурь в западной пустыне. Красное небо к вечеру, кушать будет нечего. — Это не песок и не пыль. Дым костров поднимается к солнцу. Ячмень отложил топор, взял горшок, принялся протирать его тряпкой. — Почему тебя не видно на совете? — А что там делать? С важным видом покачивать головой, да языком чесать. Доран рассмеялся, подхватил еще одну палку и сунул в пламя. — При тебе меньше языками чешут. Ячмень озадаченно смотрел на палку. Он отложил горшок в сторону. — Вари, вари. — Я тебе мешаю? — Спасибо, не голодный. — Разве? Весь день шли. Ячмень вздохнул. — Я на углях варю. Придется ждать, пока прогорят. Доран уставился в костер. До сих пор он воздерживался от всякой работы по лагерю, оказывается, не зря. Ох, извини, не знал. Да ладно. Пламя умирает, как и все на свете. Помолчали. Доран избегал бросать взгляд на шрам и поврежденный глаз собеседника. — Хочу я тебя спросить, — начал он наконец. — Давай, давай. Ты знал, что Изин предложит тебе людей из Ура? — Нет. Я об этом часто думаю. Ты помнишь, где стоял тогда? Недалеко от Непур, у стены шатра. А на Андера не смотрел? Ячменное зерно отрицательно потряс головой. И Доран уже продолжил тут же. А я смотрел. Он облизал губы. У него такое выражение было на лице. Не удовольствие, а как будто триумф. Победа! Я даже испугался. По-моему, он хочет захватить все. Хм, странно. Мне тоже сначала это казалось странным. Ведь Изин все время рядом с ним, а мы с Изином как братья. А потом я догадался. Андер не тягается со жрецами. Ему нужны люди, и он добивается успеха у них. Он популярен даже среди моих воинов. Я не понимаю, почему. — Я, пожалуй, могу объяснить тебе, в чем дело. — Андер — настоящий вождь. Доран ужаснулся. Он даже не сразу нашелся, что ответить. Но ячмень уже продолжал. — Он вождь, потому что он не только отдает приказы, но и показывает людям, как их исполнять. — А ты просто командир. Ты только следишь за выполнением своих распоряжений, но сам ничего не делаешь. Доран задумался. Поэтому ты шагаешь во главе колонны, сам варишь себе пищу и носишь воду. Да я ведь всегда так делал. Ячмень подобрал палку, принялся шуровать в костре. Пламя взметнулось, но быстро опало, оставив кучу раскаленных углей, такую же, как до прихода Дорана. Как будто меня тут и не было, — подумал Доран и поднялся. — Можно попросить тебя об одолжении, — произнес он. Ячмень поставил на угли горшок. — Хочешь сам вести завтра своих людей на Акшур? — Да, мои люди увидят, что я с ними. —